Глава 34. «Тренировочный зал где?» — поинтересовался Эрик, едва мы оказались на странствующей медузе. «Какой смелый вопрос», — хмыкнул Рик, одним взмахом руки передвигая металлические блоки слева от нас и перестраивая часть своего корабля. «Вы уверены, что вам нужно именно в него, а не в каюту?» «Может, хватит этих неприличных намеков насчет моих отношений с женой?» — хмуро поинтересовался Эрик, смотря на капитана странствующей медузы весьма недобрым взглядом. Я же даже не попыталась спрятать смешок. Ну а что еще должен думать Рик, если мы с Эриком всю дорогу, пока летели с острова до космопорта? То целовались, то просто держались за руки, с трудом отводя взгляд друг от друга. Выводы же напрашиваются сами собой. А границы Рик не переходил, просто подшучивал. «Ладно, ладно», — примирительно улыбнулся Рик. «Я тебя понял. Вы и так пришли на стоянку флайеров на острове почти вовремя. 2 часа, на которые опоздали, не в счет. Я их в запас заложил, едва прилетели. Главное же, пришли. Чего я еще от вас желаю-то?» Я все же не выдержала, рассмеялась и уткнулась напряженному Эрику в плечо. «Третья палуба, 17-й отсек», — хмыкнул Эрик, вновь взмахивая рукой и отправляя какие-то металлические конструкции в конец коридора, где мы все еще стояли. «Смотрю, корабль кому-то пока что дорог». Не удержался от подколки Эрик, и я с удивлением покосилась на мужа. Ехидничать было вовсе не в его духе, а уж тем более поддаваться на чьи-то шуточки. «Когда захочу избавиться, обязательно вас позову», — расхохотался капитан Рик. Эрик покачал головой, вновь становясь собой прежним, и потянул меня в нужную сторону. Я и не думала сопротивляться. Знала, как важны тренировки, чтобы не потерять контроль над силой. И все одаренные с третьим уровнем пропускали их разве что в исключительных ситуациях. Едва мы оказались в нужном зале, Эрик, сосредоточенный и серьезный, запустил абсолютно новый проверочный тест с несколькими реальностями. И когда уже успел связаться с Галлахардом? Все время же эти дни мы были рядом. Уж очень не хотелось пропустить ни единого мгновения вместе. Впереди ведь ждет непростое время, когда не просто работа станет больше, но и возрастут опасности. «Готово. Нам необходимо проверить, насколько хорошо тебя слушается дар. При каких обстоятельствах получается мгновенное перемещение и сколько базовых вещей еще осталось скорректировать?» — пояснил Эрик, и я с трудом вынырнула из своих мыслей. «Хорошо», — улыбнулась мужу. «Вперед», — скомандовал он, сверкая глазами. Я глубоко вдохнула, настраиваясь на тренировку. «Буду рядом», — пообещал Эрик, как когда-то тогда, во время одной из первых моих тренировок, и сердце затопило немыслимая нежность к этому мужчине. Сделала шаг. И, ощущая едва ли не каждой клеточкой присутствия за спиной Эрика, я провалилась в первую реальность. Я выбралась из душа, ощущая приятную усталость. Тренировка, пусть выдалась и непростой, пришлось задействовать едва ли не все резервы организма на такую проверку дара. Но я осталась довольна. Да и Эрик, сдается, вздохнул с облегчением, точно убедившись, что мне больше не грозит потеря контроля над даром, как раньше. Мне вдруг до безумия захотелось сейчас ощутить объятия мужа, с которым рассталась 15 минут назад. Я даже потянулась к Лиару, но вовремя себя остановила. Эрик отправился помогать Рику, и тревожить его не стоило. Мне, впрочем, тоже необходимо поспешить. 2 дюжины ядовитых гадов, которых мы захватили для ариадского заповедника, сами себя не проверят. Работа была привычной, и я ушла в нее с головой. Очнулась лишь, когда на талию легли руки Эрика, привлекая к себе и обнимая. Губы мужчины заскользили по шее, прокладывая дорожку из поцелуев. «Скучал?» — не удержавшись, поинтересовалась я. Хотя ответ был известен по поведению мужа. «Да», — просто ответил Эрик, заставляя мое сердце бешено биться. «Тебе помочь?» «Да я почти закончила. Осталось данные по температурному режиму внести у последних 2 аквариумах». «Им я вся твоя», — заверила, улыбаясь. «Мы взлетаем через 30 минут», — заметил Эрик, зарываясь лицом в мои волосы. «То есть времени побыть наедине у нас практически и не будет». Я уже знала, что корабль Рика сделает 7 гиперпрыжков и окажется на Ариате меньше, чем через час. Обычно такое количество разрыва пространства разом не практиковалось. Слишком большая нагрузка и на технику, и на людей. Но иначе, как в образовавшееся окно, нам не проскочить. Задержаться на Калиастре, конечно, никто не прочь, но, учитывая угрозу, нависшую над одаренными и Ариатой, выбора нет. Эрик потянулся за поцелуем, и в этот момент сработал мой лиар. Я машинально щелкнула по нужному камню, параллельно отвечая на ласку Эрика. «Что? И в этот раз я все неправильно понял», — раздался голос отца. Я дернулась и смущенно оторвалась от Эрика, поправляя растрёпанные волосы. «Он не в курсе последних новостей?» — спокойно поинтересовался мой мужчина. Я не успела сказать. Заметила, чувствуя, как лицо обжигает разом уже от двух взглядов. И Эрика, и отца. «Не успела сказать что?» — спросил отец. «Мы с Николь поженились, Эдвард», — невозмутимо заявил Эрик. Отец пару раз моргнул, открыл от удивления рот и тут же его закрыл. «Да когда вы успели-то?» — поразился он. «Николь, двое суток же даже не прошло с момента нашего последнего разговора». «Я, собственно, сама не ожидала, что все случится так быстро, отец», — улыбнулась в ответ. «Просто Эрик позвал, а я не удержалась». Кое-кто тут и так мое терпение на прочность проверял слишком долго, так что лучше было не медлить. Эрик издал смешок, и в глазах отца снова появился шок. От рационально мыслящей меня он мог ожидать чего угодно, но не столь поспешного решения выйти замуж. «Я люблю твою дочь больше жизни, Эдвард», — таким невероятно серьезным тоном произнес Эрик, что это прозвучало как торжественное обещание. «Знаешь же, что ничем Николь не обижу и буду беречь, как никого на свете». И, к счастью, она отвечает мне взаимностью. Отец нервно сглотнул, ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. По-моему, он даже на мою новость о проснувшемся Даре реагировал спокойнее, чем на сообщение о нашей с Эриком свадьбе. «И зачем вот мне голову морочили, что между вами ничего нет?» — возмутился отец. «Нам потребовалось время, чтобы разобраться в своих чувствах», — сказал Эрик, даже не думая убрать из голоса серьезность «и признать, что друг без друга просто не можем». Эдвард уставился на Эрика, словно не верил, что услышал от него такое. «Мой мужчина всегда был сдержан в проявлении не только эмоций и чувств, но и слов. Это я уже знаю, что он может быть совсем другим, но только с тем, кто ему очень дорог. А отец, похоже, столкнулся с таким Эриком впервые». Через мгновение отец перевел взгляд на меня, словно хотел в чем-то убедиться. И выражение его лица вдруг смягчилось. «Никогда не видел тебя такой счастливой, Николь», — заметил он. Бросил взгляд на Эрика и добавил. «Да и тебя тоже. И я рад за вас обоих. Несмотря на то, что этой новостью вы меня малость ошарашили». Я хмыкнула, спрятав улыбку. Эрик остался невозмутим. «Даже вот забыл, зачем звонил». «Наверное, видел мои пропущенные вызовы», — догадалась я. Отец кивнул, оглянулся. Судя по всему, его кто-то окликнул. «Мне пора идти», — сказал он. «Если все сейчас сложится удачно, есть шанс, что я через пару месяцев окажусь в командировке на Ариате, и мы сможем увидеться». «С удовольствием пообщаемся», — кивнул Эрик. Мы попрощались, и я шумно выдохнула. Лиар вдруг снова засветился вызовом, на этот раз от Инги. «Дай угадаю, твоя лучшая подруга о смене твоего семейного статуса тоже не в курсе?» — рассмеялся Эрик. Я угрюмо покосилась на него. «Давай внесу последние данные в таблицу, пока общаетесь», — бросив взгляд на время, предложил он. «Люблю тебя», — нашлась я, щелкая по камню на Лиаре. «Что-то мне подсказывает, что эти слова предназначались не мне», — весело отозвалась Инга. «Угадала. В любви я теперь признаюсь только моему мужу». Подруга вытаращилась на меня. Я рассмеялась, жалея, что у меня совсем немного времени, чтобы в подробностях обсудить с ней собственную свадьбу. «Рассказывай быстрее. Когда это, а главное, как твой Эрик сдался?» — не выдержала она. Я покосилась на моего мужа, старательно делавшего вид, что не слышит нашего разговора. Хмыкнула, наложила щит от подслушивания и, счастливо улыбаясь, заявила подруге. «Ты не поверишь, на что оказывается способен этот коварный мужчина». «Маркус, только не говори, что отправишь нас сейчас на задание», — вздохнул Эрик, отвечая на вызов и открывая дверцу флайера. Подхватил меня на руки, помогая спуститься. В лицо ударили капли дождя, порыв сильного ветра спутал волосы. На крыше жилого комплекса «Звёздного ветра», где расположена одна из стоянок флайеров, непогода всегда ощущается острее, чем внизу. «Добрый вечер, Маркус», — проявила я вежливость, в отличие от мужа. Маркус недоуменно перевел взгляд с Эрика на меня, потом обратно. Его глаза чуть засветились. Явно считывал поверхностные мысли Эрика и даже боюсь и представить, что он там нашел, раз в ответ лишь усмехнулся. «Давно он стал таким несносным?» — поинтересовался у меня. «Только что?» — чуть подумав, ответила я, вспоминая, что с археологами, с которыми мы расстались меньше часа назад. Эрик общался вполне нормально. «У нас на вечер переезд в одну спальню, и разбор подарков намечается». «Да? Хм. Видимо, я чего-то не понял, или же у вас разные планы?» Сверкая искрами в глазах, заметил Маркус. «Так что, от нас сейчас реально требуется отправиться на какое-то задание», — перевел тему мой муж, игнорируя предыдущие слова друга. «Да нет, я вообще-то напомнить про завтрашнее совещание в резиденции Нарана, назначенное на 7 утра», — невозмутимо сказал наш начальник. «Мы будем», — уверенно ответил Эрик. «Хорошо, тогда встретимся на стоянке за 1,5 часа до вылета», — кивнул он. «Диар, Саликс и Шархат с Кас тоже подойдут к этому времени». «Договорились». Маркус снова бросил взгляд на меня, чуть заметно улыбнулся и попрощался, отключившись. Мы с Эриком как раз к этому времени дошли до входа, нырнули в теплое здание и переместились в лифт. И в следующее мгновение я вдруг оказалась прижата к Эрику, а его губы завладели моими. Понятно, переезд временно отменяется. То-то Маркус неспроста так подшучивал. Но эта последняя здравая мысль вылетела из головы, и я жадно ответила на поцелуй Эрика, приникая к нему и не думая отступать. Объятия мы разорвали только когда сработал звуковой индикатор, сообщая, что мы добрались до нужного этажа. Тяжело дыша, прижались лбами друг к другу, и я, смотря в невероятно яркие глаза Эрика, прыснула от смеха. Смешно ей. А я вообще не помню, чтобы с кем-то себя так вел. «Просто от меня ты теряешь голову», — уверенно сообщила я, проказливо проводя пальцами по его плечу. Эрик шумно выдохнул и отстранился, подхватил наши сумки, решительно направляясь к двери квартиры. Нас хватило ровно на то, чтобы зайти внутрь и запереться. Резкий рывок, и я уже прижата к мужу, вновь начиная сходить с ума от его штормового взгляда и горячих губ. И как я без этого мужчины жила? Уже поздно вечером, пока Эрик разогревал ужин, я сидела за столом и просто любовалась им, моим мужчиной, таким родным и всегда уверенным. В какой-то момент не удержалась, поднялась и обняла его со спины, наслаждаясь такой простой близостью. Его ладони тут же коснулись моих. «Ты знаешь, Николь, я, кажется, впервые чувствую, что обрел дом. Просто потому, что в нем есть ты», — тихо сказал он. Я не нашлась, что на это ответить. Сдается, мой мужчина все эти годы был одинок, так же, как и я. И теперь это стало меняться. «У тебя остались силы, чтобы перенести вещи? Или хочешь отдохнуть?» — поинтересовался он, отвлекая меня от недавних мыслей. «Остались», — заверила я. «Мне тоже безумно хочется засыпать и просыпаться в твоих объятиях». Заметила, выпуская Эрика из своих рук и возвращаясь за стол. Эрик разложил еду по тарелкам, поставил их на стол и светло улыбнулся, прежде чем приступить к ужину. «Ешь, тебе еще понадобится сила», — хмыкнул довольно. И мне тут же подумалось, что с таким предвкушающим настроением до переноса моих вещей мы сегодня вряд ли дойдем. Мы и до ванны-то добирались почти 2 часа и задержались в ней дольше, чем я думала. В какой-то момент страсть Эрика сменилась на незнакомую и пока что непривычную мне нежность, открывая новую грань моего мужчины. В тихой воде, как известно, прячутся невероятные омуты. Так и с чувствами Эрика. Стоит нырнуть в самую их глубину, как этот мужчина согреет так, как никто никогда не сможет. А ведь мы могли даже не встретиться. «Николь, перестань так на меня смотреть», — прошептал Эрик, сверкая любимым аквамарином в глазах. «Боюсь, это невозможно. Так я буду смотреть на тебя всю жизнь», — честно созналась я, позволяя себе окончательно утонуть в его потемневшем взгляде.